а горестную житейскую повесть. При первых же словах Энни ноги у меня подкосились, и я так и осталась стоять в темном углу за полуотворенной дверью. Оцепенев, я была не в силах попросить няню, чтобы она замолчала, ибо эта история — самая черная страница моей жизни, не годилась для детских ушей. Тина вся съежилась, лицо ее побелело, как мел, зрачки расширились, а в двух шагах от нее притаилась я, вновь погрузившаяся в пучину былого горя. О, мисс Арминель не понаслышке знает, что такое беда. Я любила ее больше всех детей в семье, продолжала свое Энни. Ох, и суровый человек, мистер Чалфонд, каменное сердце. Он ей не позволял взять на воспитание маленького Гая. А уж какой бы она была для него матерью. «Нет», — заявил он, — «нельзя разлучать Гая с братьями и сестрой». И все эти долгие годы, горькие годы, она все ждала, что родит ребеночка. И задумала, если родится мальчик, будет Теодором, а если девочка — Теодорой. «Это греческие имена», — растолковала она мне, «и значит они одно — дар Божий. И я знаю, до последнего дня буду так думать, никто меня не переубедит. Все было бы хорошо у бедной моей мисс Арминель, если бы не мисс Эмма. Младенец уже вот-вот должен был родиться. И что тут выкинула мисс Эмма? Переехала в деревушку Груби, которая всего в миле от усадьбы. Переехала вместе с подругой. Та сняла в деревне дом, пока ее собственной отстраивали после пожара. То и дело мисс Эмма наезжала сюда в своем фаэтоне, запряженном пони, чтобы потолковать с отцом, подбодрить его, как она говорила, пока мачеха ей не мешает, потому как не встает с постели. До смерти напугалась мисс Арминель, как узнала, что-то вытворяет. «Энни, она ждет, что я умру», — плакала она, не переставая. «Эмма ждет моей смерти». И так оно и было, и я истинно так думаю. Как стервятник она была в этом своем черном платье. Уж так ей полюбился этот цвет, который, по моему разумению, больше бы пристал какой-нибудь старой корге, а не видной молодой девице. Я сама пошла к хозяину. Да, пошла, на колени стала, чтобы он не дозволял мисс Эмми показываться в доме, пока дитя не родилось. «Что такое? Запретить моей дочери бывать в родном доме?» — закричал он. «Ты ума решилась, старуха! Прочь отсюда, пока я не отослал тебя в бедлам!» И мисс Эмма ездила туда-сюда, сколько ей было угодно, а наверху мисс Арминель слезами исходила. Она приехала, чтобы посмотреть, как мы умрем. И вправду, и сама мисс Арминель была одной ногой в могиле, и ребеночек родился мертвый, и я каждую минуту тряслась, что моя душенька в землю за ним сойдет. Целый век прошел, пока опасность миновала. А кто родился, девочка или мальчик? Девочка. Значит, Теодора? Задумчиво проговорила Тина. Нет, сердито махнула в ее сторону Энни. Я же тебе сказала, что дитя родилось мертвое. Его нельзя было окрестить. Тотчас принесли в дом маленький гробик, потому как у гробовщика, того самого, чей катафалк наняла когда-то мисс Эмма, уже был наготове один, махонький. Бедолага! Небось, мисс Эмма все ездила мимо его лавки, туда-сюда, и требовала, чтобы он заранее смастерил. Бедная деточка! Бедная деточка! Ее унесли могильщики, потому как ни сиделка, ни я не могли и на минуту отойти от мисс Арминель. «О-хо-хо! Надо бы говорить, миссис Чалфонд!» Да по-старому, само собой, выговаривается. И все-таки заодно я всегда буду Бога благодарить. Дитя похоронили в семейном склепе. Это мне другие слуги сказали потом, когда я уже не в силах была разговаривать. Они мне еще кое-что сказали, отчего у меня сердце согрелось. У мисс Эммы с отцом размолвка вышла насчет того, как хоронить дитя. Она требовала, чтобы его захоронили в неосвященной земле, в углу погоста, дескать, незаконно хоронить его в освященной земле некрещеного. Но, говорят, мистер Чалфонд